38 глава. «И нечего на меня так смотреть», – пролистывая очередную книжку. «Я весь подвал обшарила, но кроме пауков никого не нашла». «Чем же я так прогневал тьму, что мне навязали тебя?» – чуть слышно простонал метаморф. «Да осторожней же!» – уже громче добавил он, когда чародейка уронила несколько книг на пол. Не хватало еще, чтобы отмеченное солнцем что-то заподозрило. Ведьма демонстративно закатила глаза. «Что мы вообще тут ищем? Портал в этот ваш Лоридиан?» «Нет», — ответил охотник, закрывая шкаф с одеждой. «Надо понять, как девчонке удается перемещаться между мирами. Раньше она такого не умела». «Ну, может, она портальный маг, а вы и не знали». «Портальный маг открывает портал благодаря портальной арке», — покачал головой метаморф, в очередной раз поражаясь глупости молодого ведьминского поколения. «Ты видишь ее где-нибудь?» Он обвел рукой спальню, но чародейка уже его не слушала. «Как только закончим тут», — охотник щелкнул пальцами, обращая на себя внимание, — «я отправлюсь к Верховной, а ты останешься следить за девчонкой. Надо рассказать остальным о новых подробностях ее дара».